173. Потому нет выхода ускользнуть от ответственности. Даже самая малая мысль попадает в мегафон пространства и притягивает к себе такую же саранчу, являя дымную атмосферу планеты. Мысль может очищать, уничтожая микробы разложения, но также она может привлечь необузданные стихии. Не случайно пользуются черные для некоторых махинаций, особенно неразвитыми людьми. Часто вы произносите слово «культура». Оно значит «почитание света». Так напоминаю, насколько велика общая ответственность перед светом, если каждая мысль может или затемнить, или очистить пространство. Так будем помнить.